И вдруг опять барсук на усадьбе. Первыми это обнаружили куры. Под забором появились ходы, под которыми они преспокойно пробирались в огород. Но в этом году папа Дицын не собрал военного совета. Не было и торжественного объявления войны. Однако про себя глава семьи Дицынов сурово пригрозил: «Только тронь мою кукурузу, я тебе покажу». А в огороде папа так не заботился, в огороде он спину не гнул, в огороде работала мама. Но все же, достав с чердака старый заржавевший капкан, папа ставил его каждый вечер в новых лазах под забором. Утром, снимая капкан, он обходил усадьбу и закладывал камнями новые дыры, так что погоня за курами в этом году случалась редко. Управившись с капканом, папа уходил на кукурузную полоску. По одной стороне ее он спускался, а по другой поднимался, и глаза его внимательно и даже озабоченно осматривали каждый ряд. После осмотра лицо папы прояснялось. Барсук не приходил. Стебли кукурузы росли и развивались без помех. Кое-где кукуруза уже зацвела. Странно получалось как-то. Неужели барсук узнал что-нибудь о папиной угрозе? В этом году он гораздо реже навещал огород. И вред, причиненный барсуком, был незначителен, да его почти и незаметно было. Изредка хозяевам попадались покусанные или просто сбитые ягоды клубники. Ни морковь, ни горошек не пострадали. А в кукурузу, как уже было сказано, барсук вообще не заглядывал. «Должно быть, это другой барсук», — подумал папа Дицын. «Молодой, наверное, не такой нахальный, как в прошлом году». На самом деле все обстояло как раз наоборот. К Дицынам забирался все тот же барсук, все тот же Фридолин. Но за зиму он повзрослел. Да и то сказать, зима эта была не из легких. Таким, как до нее, Фридолин уже никогда не быть, столько он всего пережил. И всегда-то он был склонен к брюзжанию, часто бывал угрюм, но по сравнению с тем, каким он стал теперь, раньше его можно было назвать беззаботным, резвым барсучком. Нельзя себе даже представить, каким недоверчивым, подозрительным он сделался. Нору он покидал только в новолуние, когда бывало особенно темно. За кормом он никогда не ходил по одной и той же тропе. Питался он то тут, то там, в полной уверенности, что весь мир подкарауливает его, его такого честного, скромного и миролюбивого барсука. Если бы теперь мушка решила поглядеть, как барсук принимает солнечные ванны, ей пришлось бы много-много раз ходить на остров. Уж очень редко позволял он себе это удовольствие и ни разу не заснул. И все же, как ни был осторожен Фридолин, а час настал, и папа Дицын обнаружил его следы на кукурузном поле. Фридолин как будто нарочно дожидался, когда из женского соцветия вырастет молодой початок. Зернышки еще только-только намечаются, нежнее и аппетитнее вообще ничего не бывает. Тут-то барсук Фридолин, должно быть, не устоял. Чересчур велик был соблазн. Правда, повредил он очень мало растений. Быть может, что-то помешало ему, а может быть, он просто уже наелся или близился рассвет. Во всяком случае, папа сам собрал все обломанные стебли и унес их за один раз. А достались они такие нежно-зеленые кроликам, разумеется, к немалой радости грызунов. И радость эту папа доставлял им с того дня все чаще и чаще. Случалось, что он приносил им большую охапку. Скоро пришлось таким же образом порадовать и корову. Одни кролики не справлялись. В конце концов настало утро, когда папа, придя на кукурузное поле, только развел руками. Барсук наломал столько, сколько один человек унести уже было не в силах. Пришлось Матису взять тележку и нагрузить ее до самого верха. Случайно последствия разбойничьего набега неистового Фридолина были обнаружены в воскресное утро, и первое, что увидела приехавшая из города мушка, была тяжко нагруженная кукурузная тележка, которую вкатывали во двор. Мушка тут же побежала на кукурузное поле, то ли от того, что сама насеяла часть ее, то ли потому, что стала немного старше и поняла, как дорог сейчас был каждый фунт корма, во всяком случае за завтраком, когда папа метал гром и молнии по адресу маленького грабителя,